спасибо. Мисс Гамильтон запустила мотор, мимо них в сторону города почти неслышно промчался мотоцикл, и вскоре его негромкий самодовольный треск стих вдали. Одинокий пожилой мужчина, возвращавшийся от почтового ящика, свернул в переулок. В холодном, темном, безлюдном мире жили только тревожные ожидания и призрачное эхо, не имевшее подлинных голосов. Доминик знал, что не должен оглядываться, хотя его так и подмывало повернуть голову и окинуть взглядом улицу. Он напрягал слух в надежде уловить звук запускаемого мотора, замерзшего и ленивого, но ничего не слышал. А оглядываться нельзя, ведь с точки зрения мисс Гамильтон он ничего не подозревающий дурачок, простофиля, не сообщивший об их встрече ни одной живой душе. На чем же сосредоточиться? О, ну, конечно, на машине. Тем более, что она заслуживала талику пылкого внимания. Да и взрослые думают, что 16-летние непременно должны интересоваться тачками. «Какого года выпуска ваша машина?» — полюбопытствовал он, наблюдая за умелой водительницей, и даже испытал чувство блаженства, когда старый Райли мягко и плавно тронулся с места. «Это правда очень старая марка? Антиквариат?» «Не совсем. Не хватает нескольких лет». Отвечая на его вопросы, секретарша улыбалась сдержанной, снисходительной улыбкой взрослой женщины, внимательной к детям, даже готовой снизойти до того, чтобы разделить их интересы, но где-то в глубине души завидующей детской способности к безоглядному увлечению, уже давно недоступному ей самой. Именно такой улыбки и можно было ожидать от нее в сложившихся обстоятельствах. Увы, улыбка эта ни о чем не говорила, а ведь ему и нужно-то было всего лишь 2-3 ясных намека, и он понял бы, верно ли сделал свой выбор, но ее глаза не заблестели, морщины не сделались резче. Впрочем, и сейчас уже не до этого. «Вы лихо водите», — заметил он, и это прозвучало искренне. «Спасибо на добром слове. Стараюсь», — ответила она. Дорога сделалась уже, деревья остались позади, садовые ограды сменились живыми изгородями вокруг полей. Доминику хотелось податься вправо и заглянуть в зеркало заднего обзора, но делать этого было нельзя. «Мы поедем вдоль реки», — объявила мисс Гамильтон. «Так короче. Ты, небось, еще и не начинал учиться вождению, м? Ну, это довольно сложно. Мне ведь еще нельзя выезжать на дорогу, а на аллее у дома не разгонишься, там всего несколько ярдов. У нас в школе хотели устроить курсы. Земли-то много, но пока ничего не вышло». «Это отличная идея», — уверенно сказала она. «В школе вам бы не составило труда научиться управлять машиной. Сейчас это важный элемент общего образования». «Но мне кажется, что они слишком боятся за свои цветочные клумбы и прочее имущество. Ну, знаете, как школа гордится своими розами». «Надо же!» — с удивлением думал он. «Оказывается, можно говорить о таких отвлеченных вещах, даже когда в горле пересохло от недавнего напряжения, а сердце так и стучит». Доминик покосился на мисс Гамильтон и увидел в свете последних уличных фонарей ее резкие суровые черты, легкую улыбку, лоснящиеся черные волосы. Потом они свернули на темную дорогу под деревьями, и в свете фар замелькали призрачные стволы, тонкие, будто струны арф. Где-то справа, за стеной деревьев, слышался шепот реки, стынущий в холодном мерцании звезд. Летом тут стояли бы несколько машин, приютивших возлюбленных, целиком ушедших в свои переживания. Среди деревьев прогуливались бы парочки, на травке у реки валялись бы отдыхающие. Но это летом, а не теперь. Сейчас им теплее в задних рядах кинотеатров, в прокуренных кабинках кафе, а сюда никого не заманишь, и без влюбленных дорога эта пустынна и тиха. «Это произойдет здесь», — решил он, — «где-то на этом отрезке пути, когда до опушки леса останется примерно полмили». Он судорожно ухватился за жесткие ребра сиденья, чувствуя, как вспотели ладони. Доминик вовсе не был уверен, что сможет пойти до конца. И дело не в страхе.